Глава 15. Когда последняя партия огурчиков была закатана в банке, Сара прибралась на кухне. Тщательно вымыв руки, она села перед лечебником росов, пролистав его до первой чистой страницы. Ее заметки вместе с правками, которые она вносила, совершенствуя свой первый рецепт, были сложены стопкой у левого локтя. Напротив книги гордым рядком стояли готовые банки. Маленькие, похожие на огурцы плоды с твердой кожурой, росшие в саду, были выведены из дикорастущего вида более 100 лет назад. Созревший плод такого дикого огурца достигал 7 сантиметров в длину, имел почти черную кожуру и темно-зеленую мякоть. На вкус они были горькие, с травянистым привкусом, и женщины из семьи Росс в основном использовали их для приготовления средств, улучшающих пищеварение, и мазей от экземы. Однако, сколько Сара себя помнила, еще в ту пору, когда была совсем крохотной и гуляла в саду, держась на ногах только с помощью матери, эти миниатюрные, словно игрушечные огурцы, приковывали к себе ее внимание. Мелоди Росс верила, что именно увлеченность и направляет знахарку туда, где ей должно быть. Поэтому, как только Сара повзрослела, настолько, что могла проводить на кухне эксперименты с травами, специями и консервированием, то начала работать над рецептом, который стал бы ее первым вкладом в лечебник. Полифлёрный мед ослабит горечь кожуры, которую хотелось сохранить для хруста. Содержащий аскорбиновую кислоту укроп поможет в борьбе с инфекциями. Еще говорят, он мешает колдовству. Мама объяснила ей, что до 1955 года сажать в лесном саду укроп было недозволено. Зерна особо ядреного горного перца, которого в магазине не найдешь, с хвойными нотками и пряной остротой, остававшийся во рту еще долго после того, как огурец был съеден. Мама никогда не вмешивалась в ее опыты с огуречными консервами, но сейчас, когда Сара думала, что нашла окончательный рецепт, Мелоди Росс стояла возле одной единственной открытой банки. Сама Сара еще ни кусочка не пробовала, потому что именно мать была судьей, которой предстояло решить, достойно ли ее творение попасть в книгу семьи Росс. Сара прижала ладони к столу, чтобы тени дрожали. Казалось, вся она изнутри трепещет от нетерпения и волнительного предвкушения. Внешний вид огурцов мама оценила раньше. Она взяла закрытую банку, повернула ее, наклонила на просвет, и горошины перца всплыли и игриво замаячили в прозрачном рассоле, кружась вокруг огурцов, будто снежинки в стеклянном шаре. Но теперь банка была открыта, и Мелоди наколола маринованный огурец на вилку с длинной ручкой. Она вытащила его и подняла, внимательно рассматривая, прежде чем поднести к своей ровной белозубой улыбке и откусить кусочек. Послышался хруст, и рот Сары растянулся в ответной улыбке, когда ее мать закрыла глаза, пережевывая и глотая. «Даже не думала, что эти огурчики на вкус могут быть такими приятными», — вынесла вердикт травница. Сара спрыгнула со стула и взяла вилку из рук матери, чтобы доесть огурец. Во рту ощущался идеальный баланс всех составляющих, и она радостно прожевала остатки. «Диколесье может тобой гордиться», — сказала ей мама. Но улыбка на ее лице сменилась более серьезным выражением, и она положила обе руки Саре на плечи. «Нашей семье доверена священная обязанность. Мы — посредники между царством природы и миром людей. Радоваться успехам хорошо, но не нужно забывать о важности нашей задачи. И благодарить сад за все, что он нам дает. Я знаю, мам. Я очень серьезно отношусь к моим огурцам, ответила Сара. Я сразу это поняла. еще когда в самый первый раз сорвала один. От диколесья мы узнаем все, что нам нужно знать. Оно дает нам все, в чем мы нуждаемся. Нам лишь нужно слушать его шепот, продолжила ее мать, и понимать, когда оно нас предупреждает. Тут ее пальцы сжали плечи Сары немного крепче. Люди все больше отдаляются от земли. Они лишь берут то, что она может им дать — дерево, уголь, воду — и ничего не отдают взамен. Лишь немногие из тех, кто живет в окрестностях горы, поддерживают гармонию с природой, как мы. А есть люди, которые хотят эту гармонию разрушить, потому что они жаждут подчинить себе природу и возвыситься над всеми нами. Первый рецепт, который ты запишешь в наш лечебник, — это обряд посвящения, Сара. Это означает, что ты желаешь занять свое место в качестве посланницы, хранительницы. Ты станешь знахаркой. Этим можно гордиться, но нести такое призвание нелегко. Это бремя, которое останется с тобой до конца жизни. Тяжелое бремя. А бывает, что и опасное. Я научила тебя чтить щедрость диколесья каждым малым шагом или вдохом, который делаешь, но тебе решать, принять ли эту священную обязанность. Слова матери звучали в особом торжественном ритме, который Сара инстинктивно почувствовала. Пусть ей и было всего 9 лет, но мать она полностью поняла. Ведь непрерывная связь семьи роз и лесного сада с самого начала была частью ее жизни. Девочка подозревала, что некоторые недоброжелатели их семьи были ей известны, и от этого сердце забилось быстрее. Ведь она была уже достаточно взрослой и смышленной, чтобы их бояться. Но еще она принадлежала к роду Росс. Была дочерью Мелоди Росс. Она обязательно найдет в себе храбрость. «Я согласна», — сказала девочка, выпрямив спину и высоко подняв подбородок. Она потянулась за ручкой и села за стол перед открытой книгой. Мама встала за спиной, в знак поддержки положив ладони на ее плечи, когда Сара начала писать.